Глава 63. Герман. Все эмоции Кати написаны на ее лице. Моя сильная девочка боится. Мансуров больше не сможет причинить ей боль. Роберт тоже в безопасности. А ее все равно трясет. Вряд ли это страх за Полину. Скорее, за меня. По факту, нечему радоваться. Но я, как идиот, счастлив. «Тебе обязательно лично ехать?» — спрашивает она, как только остаемся одни. «Может быть, есть кто-то похожий?» — обхватывает плечи руками. «Не хочешь отпускать?» Рывком поднимаю ее с кресла и вжимаю в себя. Вместо ответа Катя отворачивает лицо в сторону. «После твоей прошлой смерти Миша показывал мне кино», — нехотя начинает она. «Это была запись похорон». «Ублюдок!» — стискиваю зубы. «Такая пышная церемония, как свадьба миллиардера», — продолжает моя девочка. Сотни гостей, блестящий гроб, бесконечные букеты и дорогие машины. Это все было фикцией, пытаясь успокоить ее. Еще я помню твоего брата, хмурого, осунувшегося, и отца. Всю церемонию на улице и в доме он был в черных очках, ни с кем не разговаривал, смотрел лишь на гроб, иногда сжимал кулаки. Я тогда лежал в реанимации. Брат с трудом убедил отца явиться на этот спектакль. «Знаешь, тогда я смотрела, и так хотелось быть рядом с ним, тоже сидеть возле твоего гроба, держать в руках его руку и плакать, не стыдясь слез. Девочка моя, глажу по голове, по спине, не знаю, как успокоить и вселить веру в лучшее. В последние годы моя жизнь — одна сплошная задница, а Катя — постоянный свидетель всех невеселых приключений. Слишком много она видела, чтобы поверить на слово. Я всей душой мечтала оказаться на твоих похоронах. Катя бьет по плечам. Проклятие! Я несколько дней только об этом и думала. Мише даже пришлось положить меня в клинику на сохранение. Он жутко испугался, что потеряет своего наследника. Это прошлое, прошлое, шепчу на ухо. Катя, наконец, переводит взгляд на меня, смотрит прямо в глаза. Я не хочу, чтобы моя мечта сбылась. Слышишь? Ударяет еще сильнее. «Не хочу!» «Тогда давай будем думать о хорошем». Я опускаюсь в кресло и устраиваю ее сверху. «О хорошем пока не умею», — шепчет с нервным смешком. «Начнем вместе учиться». Быстро целую в губы. «С чего предлагаешь начать?» «Родишь мне дочку?» Любуюсь своим сокровищем. «Чтобы была похожей на маму, такой же красивой и умной». «Вначале, как приличный мужчина, ты должен на мне жениться». Катя перестает плакать. «Мой адвокат уже работает над твоим разводом. Если после завтрашнего ты не станешь счастливой вдовой, он освободит тебя через суд». «То есть у тебя и план А, и план Б?» — вымученно улыбается моя девчонка. «Есть еще С». Стираю с ее щек последние слезы. «Поделишься?» Мечтаю забрать тебя и Роберта, увезти подальше и познакомиться заново. Герман Боровский, да ты романтик, неожиданно. Я хреновый жених и такой же плохой отец. Меня не было слишком долго. Горькая правда. И от того, что я озвучил ее вслух, легче не становится. Тогда тебе до конца своих дней придется это исправлять. Звучит лучше, чем любое «да». Только моя женщина могла так преподнести свое согласие. Завтрашнего дня и начнем. Понимаю, что дико хочу ее прямо сейчас, в кабинете отца. Хочу настолько, что готов запереть дверь, а потом объясняться с черным и, как в далекой молодости, терпеть нытье о химчистке всего кабинета. Ловлю тебя на слове. Словно понимает, что я задумал, Катя спрыгивает с моих ног, гордо распрямляет плечи, и принцесса и Динамо выходят за дверь. Операция начинается вечером. Муж Полины находит нужный адрес и сбрасывает мне координаты. «У тебя хватит людей, чтобы разобраться с мудаком?» — уточняет он в конце разговора. «Более чем. Этот человек — последний, кому я хотел бы быть должным. А уж Полина, уж она точно не обрадуется вмешательству бывшего мужа. Я скажу своим, чтобы присмотрели». «Незаметно и на расстоянии. Мне не нужны проблемы из-за вмешательства со стороны. Боровский, это ты мне позвонил. Теперь я диктую условия. Раз так, то кое-что напомню. В прошлый раз именно я вырвал ее из твоих лап. Понадобится, вырву еще раз. Компромат никуда не делся. У меня нет никакого желания наживать нового врага, тем более на самом верху. Однако диктовать себе условия тоже не позволю. «А ты не изменился», — хмыкает мой собеседник. «Рожа новая, но фокусы старые». «Судя по тому, как быстро ради поля ты нашел этого урода, не я один такой стабильный», — отвечаю реверансом на реверанс. «Поговорим об этом после того, как освободишь мою жену», — заканчивает он. «Обязательно», — бросаю я напоследок и тут же набираю номер начальника охраны. Ночь проходит тихо и напряженно. Каждый делает свою работу. Ювелир, бледный от усталости и злой от бессилия, бьется над камерами и телефонами мансуровских шестерок, старается вычислить всех, кто уже на месте, и тех, кто может присоединиться в процессе операции. Отец берет на себя техническую часть. К дому одна за другой подъезжают машины с бойцами. Те экипируются, знакомятся с планом местности, на которой предстоит действовать, запасаются липовыми корками на случай непредвиденной остановки и досмотра. Брат, на котором официальная часть и арест всей банды, каждый час связывается со мной по мобильному и уточняет для сбора детали нашей операции. Грязная рутина криминального мира. К ней для меня и Егора готовили с самого детства. Именно ее мы много лет пытались забыть, вычеркнуть из своей биографии как грязное пятно. А сейчас вспомнили, чтобы спасти чужую жизнь. Перед рассветом время на раскачку заканчивается. Две группы бойцов садятся в тачки и выезжают с территории. Я всего на минуту позволяю себе задержаться. Бросаю взгляд на окно спальни, где на моей кровати сегодня спят Катя и сын. Мысленно клянусь вернуться к ним, исполнить все, что обещал, стать настоящей семьей. И жму на газ.